И причиной тому была не ее сила. Волшебницей она была, прямо сказать, не самой сильной. Зато как филигранно она могла интриговать. Поэтому для любого знающего расклады министерского работника, уже не обманывающегося приторными улыбками и тоненьким голосочком, мадам Амбридж была страшным человеком, обидчивым, злопамятным и безжалостным. Сидевшая на совещании за ее спиной Муфальда Хопкирк, наглядное для всех тому подтверждение. Сначала медленно, с удовольствием растягивая месть, год за годом Амбридж перемалывала в пыль волю и достоинство своей давней школьной недоброжелательницы, а потом получившееся пюре, не убила, нет, и не выкинула на задворки лютного, хуже. Превратившуюся в послушный безропотный инструмент волшебницу она приставила к работе, на себя, не ед, таких врагов лучше не наживать. На другой стороне стола было немного попросторнее. Второе место по правую руку от министерского кресла, закрепленное за отделом тайн, сейчас пустовало. Из-за этого силовики, чье место было первым, смогли расположиться достаточно свободно. А ведь именно Амелия Боунс, возглавляющая департамент магического правопорядка, привела с собой больше всех заместителей. Сектор борьбы с неправомерным использованием магии – Пол Паркер. Сектор борьбы с незаконным использованием изобретений Макглов – Хелен Грант. Офис регистрации анимагов – Максимилиан Уэйт. Отдел выявления и конфискации поддельных защитных заклинаний и оберегов – Бриана Карпентер. Магическая стража – Пейти Кнесс. Министерский магический патруль – Эмили Питтс. Аврорат – Руфус Скримджер. Ударный магический отряд – Делайла Фишер. И еще в углу за небольшой конторкой с пером в руке умостился Перси Уизли, младший помощник министра магии. Хотя любой волшебник и мог легко восстановить произошедшие события с помощью омута памяти, но некоторые вещи требовали строгой фиксации в твердой копии, на пергаменте. Таким образом, в помещении, рассчитанное на высококомфортную работу 14 человек, сейчас набилось аж 41, что никак не могло служить поводом для хорошего настроения. Также не добавлял радости собравшейся здесь и сейчас верхушке исполнительной власти и тот факт, что в связи с серьезностью обсуждаемой проблемы Фадж категорически отказался перенести совещание на будний день. Все собрались, щелкнула ручка и распахнулась дверь, и в комнату для совещания непривычно быстрой для него походкой влетел министр магии Британии Корнелиус Фадж. Секретарь, отсутствует только начальник отдела тайн, ответил вскочивший и легонько поклонившийся Уизли. «Это я знаю, предупрежден. Все остальные здесь?» – уточнил министр. «Да». Тогда он подошел к своему месту, нервным жестом руки заставил отъехать в сторону кресла и со вздохом упал в него, отлевитировал шляпу на подставку. «Начнем. Я прочитал ваши отчеты», – Фадж аккуратно положил на стол тонкую стопочку листков пергамента, «и хочу сказать вам вот что. Это все», неожиданно для всех министр вскочил на ноги и одним резким невербальным бесполочковым заклинанием, почти грубым магическим выбросом, с громким криком разнес стопку в клочья. Сок конской залупы, понос вампира, перхоть с задницы гоблина, кентаврова моча. Все присутствующие в зале оторопели. Всегда корректный и выдержанный Фадж был настолько не похож на себя самого, что если бы у входа не стоял усиленный смешанный пост авроров и стражи, многие бы в первую очередь заподозрили подмену, а те, что не заподозрили, из-за особенностей мышления бездумно пялились на орущего и брызжущего слюной министра. Ведь он вел себя так необычно, сыпал такими выражениями, что смысл этого не доходил до разума сидящей в креслах элиты министерства. Просто потому, что невозможно было совместить в мозгу в один непротиворечивый образ настолько грязную брань министра магии. Вот сознание и маркировало полученную информацию биркой, послышалось, как заведомо ложную. Никто не засекал время, как долго продолжал материться министр. Но наконец наступил момент, когда раскрасневшийся Фадж устал. Наколдовав себе стакан воды, он жадно, смачивая подсорванное горло, выпил и развеял его. Сел в кресло и почти спокойно, особенно на фоне только что произошедшего, произнес: «Мадам Стрикленд, да, я сегодня шел по атриуму, и как вы думаете, что я там увидел? И знаете, чего наоборот, не увидел? Нет, мистер Фадж, я там увидел разбитые стекла, а не увидел фонтана магического братства. Прошло уже 10 дней. Чем таким важным вы всем своим отделом занимались все это время, что на восстановление фасада Министерства магии у вас не хватило времени, леприконских галеонов вам в задницу и стаю нюхлеров навстречу? Причины этого я указала в отчете». «Ваши отчеты», — перебил ее Фадж, снова распаляясь, не стоили моего времени на их прочтение, даже пергамента, на котором были написаны. «Ну, понимаете», — скривилась волшебница, «разрушенная магией того, кого не называют из-за остаточного темномагического следа, очень плохо поддается ремонтным заклинаниям, и эльфийской магии тоже. Мы направили запрос в отдел тайны и экономическое обоснование выделения средств в секретариат, но ответа ни оттуда пока не получили». Сделала она неуклюжую попытку спихнуть проблему на других. «Это так, Долорес?» — повернул голову влево Фадж. «Да, видела я это обоснование. На те деньги, что они запрашивают, статую можно будет восстановить из философского камня, и позолотить весь атриум еще останется. Вы что, издеваетесь?» Разозлившийся Фадж развернулся и впился взглядом в съежившуюся начальницу департамента обслуживания. «Нет, мадам Стрикленд, деньги сумму, Долорес, вменяемую, Корнелиус, вы же знаете наши бюджеты, вменяемую, переведут, на восстановление разрушенного срок вам, месяц, и не минутой больше, после этого заниматься данным вопросом на вашем месте будет кто-то другой, ясно вам это, мадам Стрикленд, ясно, не ясно только, как мы это сделаем», тихонько буркнула себе под нос волшебница, но в тишине совещательного зала была услышана Фаджим, как, руками, как могли, если уж магией у вас не получается, разозленно бросил глава министерства, теперь, где там у нас мадам Марчбэнкс, вы не заснули, нет, молодой человек, что там за история сов в этом году, коротко говоря, разнос получился эпичный, Фадж прошелся по всем, причем нельзя сказать, что не за дело, ну или почти, так, главу магической экзаменационной комиссии упрекнули в том, что у нее на экзаменах начинают самовольничать какие-то странные личности. Отделу магического образования досталось за то, что до сих пор никак не могут пройти согласование новые, более безопасные для учащихся издания учебников по чарам, трансфигурации и зати. Транспортникам поставили в укор, что по их каминной сети туда-сюда, прямо в атриум, шляется кто попало с метками. Начальнику комитета по экспериментальным чарам Доминику Каммингсу напомнили, что нужно строго выдерживать сроки и очередь рассмотрения заклинаний, а не отодвигать возможно важные заклинания в пользу сомнительных шуточек, сколько бы детишек не плакало со страниц писем. У сотрудников департамента магических игр и спорта Фадж с издевкой поинтересовался, готов ли план, как запирать конюшню, хотя бы после того, как лошадь уже украли, или для оценки событий того позорного лета 2 года, это мало. Главе департамента международного магического сотрудничества и его заместительницам было заявлено, что их задача не в том, чтобы как можно ближе подогнать свой внешний вид к картинкам из «Ла Магикуе Моди» и «Лустрие», а в том, чтобы выполнять порученную им важную работу. В секретариат до сих пор каждый месяц приходит целый мешок писем с претензиями еще за позапрошлогодний кубок по квиддичу, а у вас одна мода на уме. Департаменту регулирования и контроля магических популяций влетело за безрезультатную работу с оборотнями, которые никак не хотят следовать общепринятым правилам поведения, из-за отсутствия не только управления, но даже контроля за перемещением кентавров. Глава департамента устранения последствий магических происшествий и катастроф получил взыскание за перерасход средств при ликвидации следов нападений темных магов на магглов, настолько значительный, что даже не нужно читать отчета, чтобы заподозрить что-то странное. Ну а главу департамента магического правопорядка разнесли за то, что, имея такие силы, она так до сих пор и не установила, где прячется тот, кого министр видел лично 10 дней назад. Значит так, я в вас всех крайне разочарован. Если вы еще раз напишите мне такие отчеты, то лучше подотрите ими себе зады. На большие они все равно не годятся. Я ждал от вас реальной помощи, а вы позволили себе ограничиться отписками. И теперь я задаю себе вопрос, если вы ничего не можете, зачем мне и министерству такие работники? Что вы хмыкаете, мадам Боунс? От вас, именно от вас я ждал помощи больше, чем от других. Но что я получил, как и остальные, вы решили устраниться. Куда делся непримиримый борец с темными магами? Думаете, вас не заденет? Или, быть может, вы, наоборот, жаждете моего скорейшего падения и воцарения того, кого не называют? В угаре обличения своих сотрудников в нерадивости Фадж не заметил, как переступил черту, отделяющую деловое от личного. Никому не нравится, когда с него снимают стружку, в том числе и мадам Боунс. Но обвинение в желании сдаться на милость Вальдемарта было уже откровенным перебором. Целовать ноги тому, кто вырезал всю твою семью, плюнуть на их могилы, самой стать конченной мразью, пытающей женщин и детей, маньяком-убийцей, упивающейся кровью. Такой меня считает Фадж, и без того подистощившийся запас терпения был мгновенно исчерпан до последней капли, и Амелия Боун сбросилась в атаку. «Большего!» – почти прошипела она. «Вы хотите большего? Может быть, вы хотите узнать, как предотвратить войну? Поведайте нам, дуракам, эту великую истину, мадам Боунс, ерничая», — ответил Фадж. «Тогда слушайте. Начать следует с немедленного ареста всех подозрительных, причем не глядя на вынесенные ранее оправдательные вердикты суда. Уважаемые фамилии, такие как Яксли, Гойл, Крэп, Дэвис и прочие, все они должны быть в несудебном порядке допрошены под Империусом, и в случае их или членов их семей причастности, возможно, убиты на месте. А еще неплохо было бы допросить вообще всех лордов палаты». Кривая улыбка исчезла с лица министра. «Объявить любого упивающегося вне закона. Считать наличие метки достаточным доказательством для казни на месте. В связи с тем, что Азкабан превратился в проходной двор, немедленно казнить всех меченых преступников, отбывающих там срок, вне зависимости от возраста, пола или оставшегося срока заключения». Не обращая внимания на предостерегающие к хиканье Эмбридж, Боунс с жаром продолжила: «Назначить награду за голову каждого упивающегося. Назначить награду за сведения об упивающихся, особенно об их повелителе. Назначить наказание за сокрытие сведений об упивающихся. Каждый подзаборный бродяга Сквиб должен знать, что, чем иметь с упивающимися или сочувствующими им какой-либо бизнес, безопаснее и денежнее как можно быстрее сдать их ближайшему сотруднику ДМП. А каждая конченная мразь из лютного, торгующая поддельными темномагическими зельями из вырезанных в магловских моргах частей тел, должна помнить, что за их художество Азкабан – это не авада, как заметку». Присутствующие в зале тихо выдохнули, а глава ДМП продолжала излагать свою предельно жесткую программу выхода из кризиса. Одновременно с этим максимально лишить упивающихся мобилизационной базы. Для этого сделать резкие послабления оборотням. Как минимум, официальное признание их существами. Введение моратория на выдачу лицензии охотников. А еще лучше немедленное, без вынесения на обсуждение палаты лордов, принятие манифеста от 47-го года, похороненного тогда, да, того самого, скандального, о людях, тварях и маглах. Кто не помнит или не слышал, согласно ему предлагалось признать оборотней больными людьми, со всеми вытекающими из этого экономическими и политическими следствиями, в числе которых, выплата оборотням небольшой пенсии по ранению. По комнате пробежали недовольные шепотки. Работать с бедными слоями волшебников, объявить о создании отрядов содействия министерству и начать широчайший набор, чтобы все те, кому нечем заняться или ни на что купить себе плошку овсяной каши, стекались не под знамена Волдеморта, а наоборот, воевали против него, или, по крайней мере, были под постоянным контролем. А как это назвать? Добровольная дружина, егеря или общество любителей Мурлокомли? Вопрос десятый. Ропот усилился. Обеспечить жесткий контроль за финансами и абсолютный, над Гринготтсом. Установить лимит на снятие денежных средств со счетов, заморозить или даже конфисковать сейфы у подозрительных, объявить мораторий на снятие крупных сумм, сделать обязательным письменное обоснование значительных денежных переводов, как исходящих, так и входящих. «Немыслимо!» – выкрикнул кто-то из задних рядов. «Все темномагические, а также боевые артефакты выше третьего класса при изъятии из сейфа должны быть конфискованы на выходе из Гринготтса. Невозможно. Закрыть каминную сеть. Развернуть антиоперационный купол над всеми важными точками магической Британии. А как нам работать? Запретить действие наемных отрядов. Приравнять наем таковых к метке. Объявить о временном прекращении огня. Все старые родовые проблемы пусть решают в судебном порядке или разрешенной дуэлью, а не швыряя друг в друга бомбарды отрядом на отряд». Боун с быстрым взглядом окинула возбужденных волшебников, после чего повернулась к Фаджу. «А вот теперь скажите мне, Корнелиус, вы хоть что-то из этого рискнете сделать? А если и захотите, то сможете ли? Или, говоря по-простонародному, у вас кишка тонка принять сложные и неприятные решения, но которые позволят не допустить войны? Вон, все вон!» – заорал побагровевший Фадж. «Твое мнение?» — спросил у своего только что вынырнувшего из омута памяти давнего друга волшебник, неторопливо раскуривающий сигару. Скромная коробка из отделанного крокодильей кожи и серебра с выстланными бархатом отделениями и ценой содержимого всего лишь в 1500 фунтов как будто сама по себе приглашающая развернулась в сторону гостя. «Нет, я трубку. Зря. Никак я тебя не приучу к нормальному. Новодел», — презрительно скривился маг. «Трубка, древняя. Ты все еще продолжаешь сомневаться? Хочешь опять поспорить? Помнишь, что рассказал призванный дух того старого шамана с запада? Сигары, древние. Трубка появилась гораздо позже. Ладно, ладно». Немного побаловав себя шутливым спором и вкусом хорошего табака, курили оба волшебника редко, только для удовольствия, друзья продолжили серьезный разговор. Так что, потраченное на беседу ни о чем время было каждым магом с пользой употреблено на то, чтобы определиться со своей позицией. Ну, однозначно можно согласиться только с мыслью мистера «быстрые ноги и корректное поведение», что это не такие работники не нужны министерству, а такой министр никому не нужен. Согласен, такие предложения нужно душить в зародыше, а не истерить, как испортившая зелье малолетка. В конце концов, он что, забыл, кто утверждает министров? Поможем ему уйти? Зачем? Если все пойдет ожидаемо, то Фадж сбежит сам, если успеет. Впрочем, он всегда был понимающим и корректным. Кого поставим взамен? Ну, если Скримджер первым успел добраться до нас, то почему бы и не его? Кандидатура не лучше и не хуже других. А как быть с нашими друзьями? Иронии в последнем слове волшебника хватило бы на целый рассказ. Фадж ведь их ставленник, не нарушим ли мы тем самым традиции чет-нечет? Уже нет. Они возвратили из отбоя старую фигуру. Да, согласен. Это был неожиданный и сильный ход. Надеюсь, эта фигура будет соблюдать правила, а то, как я посмотрю, у некоторых от власти начинает опасно кружиться голова. Такой министр нам не нужен. Да, такой министр нам действительно не нужен. Даже для главы департамента такой радикализм уже непростителен. Нельзя даже слегка замахиваться на устои нашего общества. Что касается этих, думаю, они нас поддержат. Хаос никому не нужен. Согласен. Тогда, кому поручим? Она вроде как достаточно сильна, но одинока, за ней никого не стоит, так что без проблем найдем кому. Угу, кивнул головой любитель трубочного табака, тем более вновь появилась настолько удобная фигура, а остальной род, с ним не будет проблем, если не ошибаюсь, там вроде только племянница. Всего, что-то я подотстал от реальности. Хм, я думаю, в таком случае нам тоже не стоит быть слишком радикальными. Кресел в палате и так уже много опустело. Опасно много. Согласен. Да, еще нужно будет связаться с вечно вторыми и предупредить. Пусть устраивают маглорожденным, раз уж так их недолюбливают, какую угодно чистку, но пресекать старые рода – очень плохой тон. Кто будет ставить министров, если вся палата лордов вымрет? Всегда можно будет возвысить кого-то из молодежи, как тех же Дэвисов. Тем более уже больше века прошло, многие роды окрепли, нарастили жирок, так что их нужно либо стричь, либо превращать в охранников стада. Можно-то можно, но, кстати, вторые из простых соображений безопасности будут настаивать на размене фигур. Кого отдадим, а не намекнуть ли им о том, что Дамблдор теперь не пользуется нашим покровительством? Ха, удивительно, как это все до сих пор думают, что он, наша креатура. У Дамблдора оказался весьма хорошо подвешенный язык и мозги. Ему было выгодно, чтобы все считали, что за его спиной стоим мы. Нам было выгодно это не опровергать. Зато как теперь удобно. Классический способ расплатиться чужими деньгами. Сделав в разговоре паузу на чашечку кофе, слегка сдобренную коньяком, любитель сигар произнес: «Хм, я же тебя не первый год знаю, и даже не первый век. Вижу, что ты все-таки чем-то остался недоволен. Говори, решим вопрос. Не нам с тобой ссориться. Никаких обид». Для усиления эффекта любитель трубок даже рукой помахал. «Просто, знаешь, меня беспокоит этот вытянутый из отбоя. Харкрукс, поди, себе создал. Что в этом нового?» Пожал плечами хозяин кабинета. «Не он первый, не он последний. Все равно, мне тревожно. Ты же помнишь, что сказал гадатель-медиум? Про все плотнее и плотнее тень, что падает на свет ваших планов. Тьфу, когда уже они наконец научатся говорить четко и понятно, а не сыпать невменяемыми аллегориями? Никогда, ты сам все понимаешь». «Понимаю, но, успокойся, темный лорд, да сколько их было даже на нашем веку, а сколько, в истории наших родов, и где они теперь, а где, мы? Да даже если всех местных худородцев размажет статутом, мы спокойно переждем это на континенте, не первый раз. Более того, нам такое развитие событий может быть даже на пользу. Сейчас мы первые среди немногих равных, а так, стали бы единственными старшими. Корона колдуна императора станет на шаг ближе. Забудь. Хочешь, повеселю тебя? Ну-у-у, все еще в сомнениях протянул гость. Давай, иду я тут мимо родового гобелена. Смотрю, светится что-то. Пригляделся, а на нем появилась новая связь с чужим древом. Ну да, ты же следишь даже за очень дальними потомками, а у тебя их полно. Что удивительного в том, что один из твоих 5-6-родных внуков на ком-то там женился, или одна, вышла замуж, ведь даже их бабушки-дедушки уже не знали, из какой семьи они вышли. Побратался, если точнее, а удивительно то, с каким именно родом, ты не поверишь, ну, не тяни, с крэббами, не может быть, ты шутишь, нет, серьезно, ха, да старый крэбб, поди у себя в гробу от такого счастья крутится, как бы ни вылез и не надрал зад такому внучку. Они своих мертвых сжигают, некроманты, хмм, бывали уже нехорошие прецеденты, тогда это очень предусмотрительно с их стороны, с фальшивым одобрением в голосе оценил опытный волшебник, переглянувшись друг с другом, седовласые джентльмены громко и весьма некрасиво, зато весело заржали. Питер Дэвис, лорд Дэвис, поднял голову от омута памяти, нашел глазами гостя и с отчетливым уважением в голосе произнес, как всегда, выше всяческих похвал, «Мистер Нэш, у вас несомненно есть нюх, вы умеете приносить мне действительно важные новости. Я рад, что вам понравилось, лорд Дэвис, как обычно, да, переводом на тот счет в Гринготтсе». «Хорошо», — кивнул Дэвис и встал, намекая, что аудиенция закончена. Нэш немного помялся. «Что-то еще?» «Нет, это...» Он все же решился уточнить. «Сколько там?» «Думаю, такие новости стоят полуторной ставки». «Благодарю вас, лорд Дэвис», — загорелся шпион. «Огромное спасибо». За спиной посетителя захлопнулась дверь, и улыбка покинула лицо Дэвиса. Он снова окунулся лицом в омут памяти. Еще раз внимательно просмотрев воспоминания, он убрал фиал в родовой архив и в задумчивости потер подбородок. Но раздумья не продолжались долго. Решение было принято. Видимо, не очень приятное, раз лорд сгорбился и тяжело вздохнул. «Прости, Милли, но ты просто не оставляешь мне выбора», – прошептал он в тишину кабинета родового особняка, достал из стола листок с написанными на нем цифрами и отпарировал прочь. Глава 75. Высокая дипломатия. Части. Ауша-ша. Под недоумевающим взором Уэйна зашипел я и бросил вилку рядом с тарелкой. Сегодняшний день начался очень нерано. После окончания беседы с родственниками моего недавно и неожиданно обретенного брата весь вечер я знакомил Уэйна с поместьем, теперь нашим поместьем, рассказывал, пока без подробностей, историю рода, посвящал в некоторые факты о себе и выдавал прочую важную информацию, которую ему необходимо было знать, чтобы не наломать дров, завалы которых придется разгребать мне. Я уже давно и на личном, весьма неприятном опыте убедился в верности золотого правила межличностных коммуникаций. Лучше потратить ровно столько времени, сколько нужно для подробного объяснения задачи, и тут же, в обязательном порядке, еще и убедиться в том, что подчиненный понял тебя единственно правильным образом, чем сэкономленное время позже потратить, сидя в полном охренении на разборе уже у своего начальства, на раздумья, что с упоротыми косяками теперь делать. Поток данных, как я и надеялся, тек отнюдь не в одну сторону. Уин подробно отвечал на мои вопросы, большая часть которых была про то, как и почему ко мне относится тот или иной наш общий знакомый. Что же касается правдивости, я думаю, достоверность полученной информации можно считать достаточно высокой. Все же я протанцевал все па и не по-английски щедро расплатился с Хопкинсами. Пообещал никак не ограничивать их сына в общении с прошлой семьей. Дал слово, что Уин закончит 7-й курс Хогвартса. И, что пришлось им больше всего по душе, пообещал возместить сумму платы за обучение на 4-м и 5-м курсе. Минус был в том, что денег у меня сейчас не имелось. Услышав о платеже в рассрочку, мистер Хопкинс, вот что значит английская хватка, сразу завел разговор о процентах. Да, вот и делай после этого людям добро. Не оглянешься, как на шею сядут и ножки свесит, а надвое рассеченный плетью крови стол все равно уже давным-давно требовал репаро. Хорошо хоть, что Уин этого не видел. Все же родители есть родители, и угрозы в их адрес никому не понравятся, сколько бы раз ты ему жизнь не спасал. Кстати, нельзя не признать за собой совершение еще одного доброго дела. Наконец в семье Хопкинсов установится мир и согласие. Ведь наверняка Джон, это Хопкинс-младший, который ни раз и ни два задавался простым вопросом. Почему ему все, и магия, и образование, а мне ничего? Теперь же у них есть деньги, чтобы вывести в люди и второго ребенка. Точнее, будут, когда я их найду. В общем, на мой взгляд, причин обманывать своего старшего брата Уэйна не было. А вот показать себя нужным и полезным новому роду, как раз очень даже были. Поэтому он, совершенно не стесняясь, высыпал на меня кучу весьма интересных фактов, из которых самым неожиданным для меня стал тот, что вроде как притихшая и совсем позабытая за чередой важнейших событий Трейси Дэвиса не думает отступаться. Тихой сапой плетет вокруг меня какую-то хитрую паутину. Даже не постеснялась договориться с моими друзьями, чтобы они подталкивали меня к ней. Столько неприятных вопросов сразу. Дэвисы уже не хотят этой свадьбы, раз Трейси работает одна, если да, то почему, и если нет, то тоже почему, и нет ли здесь для меня какой опасности, проистекающей как из самого этого факта, дружба кончилась, а интересы остались, так и из причин произошедшего. Парни, которым я доверял, о важном для меня личном деле промолчали, то есть посчитали, что значимее предложение какой-то там пусть и богатый, но все же малолетки, чем мое неудовольствие. В их числе и Хопкинс тоже и дальше бы продолжал об этом любопытном фактике молчать, если бы теперь ему как наследнику рода Крэп не было бы глупо врать своему лорду. Тоже мне, друзья называются. А о чем еще промолчал каждый из них? И что самое печальное, если у какой-то соплюхи получилось купить лояльность моих ближайших приятелей, то что говорить о таких монстрах, как Дамблдор, Фадж, Волдеморт? Остается только порадоваться, что со Слизерина меня выперли. Если так ведут себя хаффы, для которых интриги далеко не профильный предмет, то что же творится в самом Кубле? Разговор о женщинах, однажды начавшись, сразу закончиться не мог. Эта тема такая волнительная и притягательная, особенно в нашем возрасте. Обсудили сначала одноклассниц, потом Гриффиндора к Слизерина Кривенкловок. Пришли к полному согласию, что девчонки нашего факультета лучше всех. С одногодок перепрыгнули на выпускниц, нынешних и будущих. Потом вспомнили подрастающий цветник, признав, что розы и орхидеи там весьма и весьма редки. В основном одуванчики и подорожники. Заодно попытал дико краснеющего Уэйна, нет ли у него к кому-нибудь сердечного интереса. Совсем не факт, что я стал бы способствовать этим отношениям, но знать о них было нужно. К счастью, у Уэйна ничего такого пока не было. Хоть здесь не оказалось подводных камней. За разговором, во многом по сути знакомясь заново, мы засиделись хорошо так за полночь и вполне закономерно проснулись довольно поздно. Поэтому и завтрак, ланч, у нас был как нормальный обед на континенте. И по времени, и по объему. Вот только стоило мне поднести ко рту вилку с первым, самым вкусным куском, как резкая боль обожгла мое правое запястье. Вот уж точно, и захочешь, а не пропустишь, подумал я, срываясь с места. Быстро оделся, сбегал к себе в кабинет, вытащил там из сейфа волшебную сумку. В двух словах, он вызывает. Пока обустраивайся, но не лезь, куда не надо. Объяснил ситуацию всполошившемуся Уэйну и активировал порт-ключ. Уж слишком настойчиво припекал браслет на руке. Спустя 5 минут, тщательно проверенный хвостом, я вошел в зал, где помимо учителя находились еще Сайлас Гойл и Карбон Яксли. Единственные из внутреннего круга, кому каким-то чудом удалось откосить от двух самых неудачных боевых операций с момента возрождения Повелителя, благодаря чему остаться не только в живых, но и на свободе. Сейчас они выглядели, как на рождественский министерский прием, да и на Волдеморте, как я с удивлением заметил, сегодня была надета весьма недешевая мантия. Пусть узоры, черные на черном, были неброскими, но все равно однозначно говорили, что владелец одежки, мягко сказать, не нуждается. Повелитель. Преклонив колено, я вытащил из сумки за волосы голову Каркарова и протянул ее Волдеморту. Ваш приказ исполнен. Получилось достаточно пафосно, если бы не предыдущая встреча. И жалко, что в комнате зрителями присутствуют только Хвост, Яксли и Гойл. Впрочем, омут памяти. Эх, хотел бы я посмотреть на рожу Малфоя, когда ему расскажут о моих достижениях. Пришла мне в голову мысль редкого для меня окраса, самолюбования, от которого, как от абсолютно контрконструктивного, я думал, что избавился уже где-то к 30 годам. Оказывается, только думал, что избавился. Лучше было бы продолжать оставаться анонимным героем. Увы, но тут от меня ничего не зависит. Надеюсь, если кино про меня и покажут, идея, что если уж ты, вассал, такой крутой, то и тянуть можешь больше, в голову Драка придет еще не скоро. Что ж, благосклонно кивнул Вальдемарт, ты выполнил мой приказ, я думаю, неприятная улыбка узкими губами, это будет очень к месту. Хвост, голова полетела в Петтигрю, и тот поймал ее серебристой рукой. Возьми блюдо и положи ее в сторонке, вон там вот, чтобы сразу от входа было видно. Яксли, гости уже прибыли? Да, повелитель. Все? Нет, повелитель, замялся волшебник. Скольких нет? Одного. Тех, что пришли, вы, надеюсь, тщательно проверили. Гойл, как смогли, повелитель. Я думаю, у вас хватило ума сделать так, чтобы они не увидели друг друга. Конечно, повелитель. Хорошо. Тогда, Крэп, встань сюда, Вальдемарт указал себе за спину, а ты, Хвост, давай первого. Которого именно? Невыразимец первым пришел? Да. Вот его и веди. Хвост послушно кивнул и вышел. Пока Питер ходил за гостем, учитель молча величественно сидел на своем троне. Внезапно он дернулся, как будто вспомнил что-то важное, и взмахнул волшебной палочкой. В центре зала, куда он ее указал, прямо напротив него выросло роскошное, даже на вид мягкое и очень удобное, кресло. Второе в комнате. Буквально через пару мгновений снова распахнулась дверь и в зал вошел незнакомый мне волшебник. Внешний вид его оказался весьма и весьма примечательным. Примечательным своей полной незаметностью. Среднее телосложение. Совершенно обычный, безликий костюм. Темные ботинки. Темные волосы. Никаких украшений. Лицо же. Лица у него не было. Нет, конечно же, какое-то лицо, несомненно, присутствовало. Но вот с какими именно чертами. Подбородок там, губы, глаза, скулы. Понять было невозможно. Потому что все попытки сосредоточить внимание и наконец рассмотреть их оказывались безрезультатны. Внимание фокусировалось на чем угодно. Будто бы даже в простом камне стен за его спиной было много больше интересного, чем в лице мага. Что бы об этом ни говорил мозг, но взгляд просто не хотел даже на мгновение задерживаться на лице невыразимца. Вот так работает абсолютный отвод глаз. Он сродни мозгоотталкивающим чарам, но воздействует не только на простецов, но и на волшебников, осознал я. Подождав, пока вежливо кивнувший маг, следуя приглашающему жесту, усядется в кресле, Вальдемарт с невозможной для него мягкостью спросил. «Мне, как обычно, называть вас Джон Смит? Или сейчас со мной ведет переговор уже не тот, что в прошлый раз, волшебник из отдела тайн? Представьтесь, пожалуйста. Мне все равно», – пожал плечами невыразимец. «Значит, Джон Смит, это не важно. Важно совсем другое». «Да, вы окончательно сошли с ума», — эти слова гость, выпрямившись, будто лом проглотив, и напрягшись в лицо Вальдемарта почти прокричал. «От такого захода мы вчетвером замерли. Кое-кто, как я и Яксли, в удивлении, кое-кто, как Гойл, в страхе, а кто-то, вроде Хвоста, в предвкушении. Но, что удивительно, дальше ничего ужасного не произошло. Темный лорд, имевший привычку круцатить и овадить за много меньшие, даже не дернулся, и голос его остался все таким же спокойным и доброжелательным. Вы не могли бы раскрыть суть вашего недопонимания? Недопонимание, задохнулся невыразимец. Вот у него, судя по голосу, с самоконтролем было все не так хорошо. Вы шутите? Мы еще могли как-то не заметить ваше сложное отношение к бесполезной для нас части маглорожденных и полукровок. И с пониманием отнеслись к проведенному вами, мягко говоря, несветлому ритуалу на кладбище Литтлхэндлтона. Ваши личные дела с иностранцами, кивок в сторону головы на блюде, это ваши личные дела. Но тот погром, что учинили ваши люди в отделе тайн, это прямое нарушение нашего с вами договора. Также месть местью, но абсолютно недопустимо вмешивать сюда маглов. Брагдилский мост. Это уже точно перебор. Отделу аббревиаторов и нашему потребовалась почти неделя непрерывного, с использованием маховиков времени, труда, чтобы минимизировать ущерб статуту. А нападение на слугу премьер-министра, вы понимаете, сколько все это стоит и во что это обошлось статуту. Хм, только и произнес Вальдемарт. Мистер Редбл, если вы и дальше хотите иметь наш благосклонный нейтралитет, извольте прибирать за собой сами. Маскируйте свои акции подо что угодно. Пожар, техногенную катастрофу, бунт, теракт, вторжение инопланетян, но чтобы у маглов волнения и претензий к нам не было. Вам это понятно? Или нам следует расторгнуть соглашение и, Например, сообщить всем заинтересованным лицам, что и где вы прячете. Никакое будущее объединение магов в единое государство не окупится, если нынешнее поколение волшебников нашей страны просто вымрет, раздавленное клятвой статута. Итак, я здесь и прямо сейчас хочу услышать ваш ответ. Мы продолжаем сотрудничать, да или нет, наш договор в силе? После короткой паузы ответил Волдемарт. Совершенно спокойно ответил, но не знаю, как остальным, а мне при этих словах стало жутко. Мало кто любит, когда его возят мордой по столу. Еще хуже, когда это делают прилюдно. И уж совсем никуда не годится, когда эти самые присутствующие люди, подчиненные. А если у человека к тому же еще болезненное самолюбие и атмосферная гордыня. Если у Волдемарта так выглядит доверие, то в жопу такое доверие. Передернулся я. Оплатите ремонт отдела тайн? Тем временем продолжил ковать темного лорда невыразимец. Половину. Половину, не одни же мои бойцы там отметились. Будет справедливо остальное взыскать с Дамблдора или Поттера. Ну да, деньги, превыше всего. И за понесенные убытки кто-то должен ответить. Поттер и Ко, кстати, нарушили гораздо больше законов, чем команда Малфоя. Хотя бы в силу того, что в этом месяце они все подпадали под действие указа о разумном ограничении колдовства несовершеннолетних. Впрочем, канон предпочитает о таких скучных вещах, как кто и в какой форме платит за свои шалости, скромно умолчать, чтобы не разрушать сказку. А деньги у Поттера имеются, и немалые. Не зря же вокруг него с самого первого дня вьются Уизли, а младшенькая в этом году будет ударными темпами реализовывать свое право хорошенько погулять до замужества, пока еще можно. Мягко говоря, странно это для беззаветно влюбленной девушки, ходить по рукам. Впрочем, и своя душа, потемки, а чужая, да еще женская. Тем более, не мне бросать в нее камни. Если вспомнить молодость, трепетная неразделенная любовь, трепетной любовью, а утром просыпаться приходилось и не с ней. Эх, где же моя мечта? Где красотка Забини? Ну а то, что Поттеру придется на практике познавать азбучную истину. Каждый, кто не первый, тот всегда второй. Что ж, папаша был олень, и у этого рога вырастут. Хотя я предвзят. Если парню изгою в жены готовит, с самого ее детства, любимую дочку, внешне весьма интересную причем, а он вместе с ней в родственники получает мощный и влиятельный семейный клан, то это называется совсем не наложить лапы на чужое наследство. Скорее, честная сделка. Даже в чем-то ему можно и позавидовать. Так, опять я куда-то не туда забрел. Деньги. Деньги у Поттера были и так, плюс Блэк убился об арку так же, как и в каноне, так что герой истории сейчас совсем один. А в связи с этим вопрос, не попробовать ли мне как-то занять у мальчика, который выжил? Долг Хопкинсом можно динамить достаточно долго, если даже Малфой про свой пока молчит. А вот с образовавшимся долгом гоблином, это который за лечение в Мунга, следует срочно что-то делать. С опытными кредиторами связываться не хочется. Там можно огрести еще и политических обязательств. А ведь еще нужно поскорее где-то найти денег на оплату обучения Уэйна на шестом курсе. Хорошо еще, спасибо покойному Лагану Крэббу, за меня было заплачено заранее и в полном объеме, причем так, что даже ушлый Люциус не смог наложить на эти тысячи галеонов свою загребущую лапу. Эх, деньги-деньги-дребеньги, где бы вас взять? Попробовать как-то в счет последующих поставок занять у Кэмпбеллов или Дэвисы, те понятно чего потребуют. Как и Амбридж, или не потребуют, Крэп, да, повелитель, очнулся я от прикидок возможности хоть как-то свести к нулю свой серьезно просевший бюджет, не отвлекайся, ты просил, чтобы я не использовал твой хавский детский сад в боевых операциях, твое желание исполнилось, поступаешь в распоряжение отдела тайн, будешь помогать им прибирать места сражений, а вас обучат всем нужным заклинаниям, не так ли, взгляд в сторону Смита, несомненно, кивнул невыразимец, но все же хотелось бы получить кого-нибудь более взрослого, они, это все, кого я вам могу предоставить, что ж, наверное, под своей маской невыразимец сейчас презрительно скривился, хоть что-то, буркнул он, вставая с кресла, и да, наша настоятельная просьба, повременить с громкими акциями, которые хоть как-то задевают Макглов, как минимум до начала следующего года, я приму к сведению ваши пожелания, спокойно и вежливо кивнул Волдемарт. Сайлас, да, повелитель, проводи нашего гостя и пригласи следующего. Весь разговор я, честно говоря, ожидал, что вот-вот, еще одно-два оскорбления, и Вальдемар Кневыразимца прикончит, или, хотя бы, выплеснет ярость и гнев после того, как за ним закроется дверь. Но мне пришлось очень сильно удивиться, когда Вальдемар с улыбкой в голосе удовлетворенно произнес: «Прекрасно, последние маховики разряжены». Пользуясь паузой и странно хорошим настроением темного лорда, я спросил: «Учитель, а как же с работой в отделе Тайнса относится Учи?» «Мои распоряжения, безусловно, в абсолютном приоритете». Всегда, говоря это, Вальдемар даже не повернулся ко мне лицом. Щеголеватый волшебник средних лет быстрой и целеустремленной походкой вошел в вежливо распахнутую перед ним гейлом дверь. Рассматривая подтянутую фигуру второго гостя, я с некой долей зависти опознал часть надетых на него аксессуаров. Некоторые я видел на магдловских пашах в том кабаке в Итоне, другие – на выставленных в витрине Твилфит и Таттинга манекенах. Ну а если бы освободить этого щеголя от тщательно и со вкусом подобранных украшений, то можно было бы открыть, если не магазин, то как минимум ювелирную лавку. Маг без спроса сел в кресло и с неприкрытым интересом, как посетитель зоологического музея ископаемую диковинку, стал рассматривать Вальдемарта. Интересно, какие гарантии дал темный лорд, что его гости ведут себя так дерзко, подумал я. Прежде чем мы начнем разговор, утолив свое любопытство, сказал маг, чтобы, возможно, не тратить наше общее время зря, я хотел бы передать слова моего господина. Я слушаю. В новых соглашениях мы не заинтересованы. Нас устраивает соблюдение уже заключенных. Но вы все же пришли, в вашем письме вы очень просили о встрече, произнес этот самоубийца. А мой господин не любит поспешно совершать действия, последствия которых необратимы. Волшебник проговорил эти слова абсолютно ровным тоном, но не нужно было быть политиком калибра Фаджа или Малфея, чтобы распознать в данной фразе угрозу. Что ж, мое предложение таково: в случае вашего согласия, к имеющейся четверти рынка продуктов питания, у вас устаревшие данные, мы контролируем уже треть. Ваши действия в войне были весьма и весьма удачны для нас. Смертник бесцеремонно перебил Вальдемарта. Вальдемарт и сейчас сдержался. Лица его я не видел, но судя по тому, что его визави не отшатнулся в ужасе, маску благожелательного спокойствия на лице темного лорда ничего не поколебало. Да и в магии я не почувствовал ничего необычного. Однако совсем слегка зеленоватая кожа на затылке моего учителя все же немного потемнела. К трети добавится еще часть, увеличивающая контроль до половины. Столько мы возьмем и сами. Мы хотим монополию. Что же вы и ее не возьмете сами? С насмешкой спросил Вальдемарт. Зачем, если ее нам обеспечите вы? Хорошо, пусть будет две трети. Больше вам не даст никто. Хм, это возможно. Но выбирать, кто именно из наших конкурентов отдаст свои доли, будем только мы. В какой форме вы видите наше участие? Боевые отряды, деньги, в долг и под гоблинские проценты, конечно же, некоторые артефакты. Даже я заметил, что гость явно скис. Когда каждая сторона хочет решить свои проблемы за счет партнера, при этом ничего не давая взамен, заключение соглашения весьма и весьма маловероятно. Ведь даже дураку понятно, что если хозяева нашего визитера отдадут своих солдат под командование Вальдемарта, то именно эти отряды он жалеть совсем не будет. Может быть, очень даже нарочно жалеть не будет. А после победы, когда послуживший рот ослабнет и услуги его боевиков станут Вальдемарту не так уж и нужны, весь ДМП будет на поводке, ничто не помешает темному лорду сказать своим кредиторам: «Спасибо, что помогли, но я передумал». Правда, это точно так же работает и в обратную сторону. Если Вальдемарт займется истреблением конкурентов этих торговцев продуктами, а те, очевидно, стоят очень крепко, то он серьезно ослабнет, а его партнеры, без особых затрат поглотив и переварив долю рынка, очень быстро усилятся настолько, что смогут как бы бессмертного Вальдемарта без всяких проблем убивать сразу после каждого нового его возрождения. А все потому, что договоры соблюдаются до тех пор, пока обе стороны имеют силу принудить партнера к строгому их исполнению. Да, собственно говоря, они и заключаются только тогда, когда силой взять невозможно или невыгодно. Конечно, если провал переговоров осознал даже я, то уж Вальдемарт тем более это понял. Поэтому он попробовал положить на свою чашу весов еще немного. И в качестве жеста доброй воли я готов рассмотреть перераспределение в вашу пользу собственности рынка магических продуктов. Я сообщу лорду. Легонько кивнул гость и встал с кресла. Как там, в дипломатии? Может быть, это нет, просто вежливое, но вряд ли вам следует надеяться на положительный ответ. Все же, как показала недавняя практика, Дамблдор оказался гораздо сильнее, чем все мы думали. На прощание гость не удержался от укола. Кожа на затылке Волдеморта еще немного потемнела, но он ничем не выдал своего бешенства. «Карбон, проводи». Яксли молча кивнул и указал так и оставшемуся для меня безымянным волшебнику на распахнувшуюся как бы саму собой дверь. «Учитель, а кто это был такой наглый? Чей представитель?» Осторожно спросил я. «Это были будущие трупы», — с яростью прошипел Волдеморт. Маска спокойствия все же треснула. «Когда невыразимцы перестанут быть нам нужны, их жуткая смерть послужит уроком для всех, кто даже просто задумается восстать против меня. Но эти позавидуют даже невыразимцам». Более подробных объяснений не последовало, а уточнять, когда Волдеморт находится в таком настроении, я не рискнул. Третьего гостя дожидались в молчании. Глава 76. Высокая дипломатия. Часть 2. Следующий посетитель тоже оказался весьма и весьма колоритным. Удивляться пришлось прямо с самого начала, то есть с того момента, как Яксли открыл ему двери вежливо, впереди себя, впустил гостя в комнату. Таких здоровяков, Хагрид не в счет, я еще вживую не встречал. Выше на голову по-змеиному худого и длинного Волдеморта, но при этом, наверное, раза в два шире в плечах, создавалось впечатление, что дверной проем окажется гостю просто мал. Такому и таран за выломанное на дубину бревно сойдет. Однако когда посетитель подошел поближе, восхищение потенциальной совершенной машиной смерти быстро сошло на нет. Седые волосы, в том числе и борода с бакенбардами, лицо прочерчено глубокими морщинами, под неровно обгрызенными желтыми ногтями когтями отчетливо видна черная полоска грязи. Плюс при всех габаритах в теле гостя было слишком мало мышц для такого мощного костяка. Спортивная фигура, очень, я бы даже сказал, сухая, если не изнеможенная. Последнее подчеркивалось какими-то больными желтыми глазами. Имидж неблагородная седина, обитой судьбой и рано постаревшей. И я, кажется, догадываюсь, кто это, подумал я и в своих предположениях не ошибся. «А, Фенрир», радушно произнес Волдеморт, «рад видеть тебя». «И я, господин», низко поклонился оборотень, «присаживайся, принести тебе чего-нибудь, есть хорошее мясо, огневиски». «Благодарю, господин», после отчетливой заминки последовал ответ, «но не нужно». «Хаэм, как хочешь, как твои дела, выглядишь не очень». «Так и дела, господин, как выгляжу». «Пока вас не было, министерство решило окончательно нас уничтожить. Лицемерные сволочи. Департамент контроля и регулирования магических популяций предлагает нам помощь, а отдел тварей», Фенрир напрягся и до хруста сжал кулаки, пачками подписывает охотникам разрешение на добычу ингредиентов из хищных животных пятого класса опасности. Патрули Авроры вообще в лесу сначала бьют на поражение, а потом разбираются, чей это здесь труп образовался. Ох, доберусь я до их выблетков. Они узнают, каково это, увидеть в витрине магазина мантию с оторочкой из кожи своего сына. «На куски буду рвать», — зарычал оборотень, «на мелкие кусочки». «Хаэм, сочувствую, но если все так плохо, почему же вы не воспользуетесь поддержкой волшебников?» «Может, мне показалось, но в заданном абсолютно серьезным голосом вопросе присутствовала определенная доля насмешки. Условия министерства все те же», эх, устало вздохнул и сгорбился Фенрир. «Мы даже подумывали принять кодекс поведения оборотней, но им одного его уже теперь стало мало. Помимо обязательной регистрации и запирания в клетке даже тех, кто может себя хоть как-то контролировать, они требуют носить на одежде яркий, издалека видимый магический знак и полностью перейти на попечение министерства, то есть нигде не работать, жить в резервации, выход за пределы которой строго по разрешению контролирующих, и получать еду только в случае хорошего поведения. А если наблюдателю-надзирателю что-то не понравилось, например, девки наши красивые, но очень привередливые и скорые на расправу, так что нет одобрения наблюдателя, содержания тоже нет. Чем же это отличается от тюрьмы? А мы любим волю. Знали бы вы, повелитель, какое это счастье, охота в полнолуние, погоня, схватка, запах крови добытого оленя или кабана. Никакое покупное или краденное у маглов мясо не сравнится со вкусом тобою лично загнанной добычи. Нам некуда бежать, повелитель, и бессмысленно садиться в клетку. Не ради же того, чтобы охотникам было проще и легче нас убивать, поэтому мы готовы сражаться за свое будущее. Хаэм, скольких ты можешь собрать прямо сейчас? Моя армия почти рассеяна. Многие решили уйти как можно дальше, спрятаться в самых глухих местах, надеются, что там не найдут, все равно находят. Фенрир вскочил и снова в ярости сжал кулаки, и убивают всех. А я говорил им, что нужно рвать свое, а не бежать побитыми шавками, но мне не верили, верили министерству, верили Дамблдору, лжецам. Так столько, после паузы спросил Вальдемар усевшего и опять сгорбившегося оборотня, тех, в ком я уверен, как в себе, ну. Фенрир поднял голову и зашевелил губами. 40, может быть, 50. Однако если стаи почуют вашу силу, то количество бойцов удесятерится. Хммм, мы будем верными и преданными соратниками, повелитель, но, нам потребуется еда. Еда. Стаи ослабели, и быстро привести их в боеготовное состояние можно только одним способом. Он вам известен. Хорошо, помедлив, кивнул Вальдемарт. Реагенты будут вам доступны, но не очень много, и только показавшим себя полезными. Отдайте нам приказ, повелитель. С радостью вскочил Фенрир. Сегодня отдыхай. Поговорим завтра. Питер покажет тебе комнату и принесет, что надо, чтобы немного поправить форму. А то на тебя смотреть жалко. Такие приказы мне нравятся, господин. Хвост, проводи. И давай последнего. Кругленький и маленький Петтигрю, заметно робеющий перед такой рамой, распахнул дверь и вышел вслед за оборотнем. «Учитель, а кто не пришел?» – спросил я, пользуясь очередной паузой в переговорах. «Дамблдор, а ведь я обещал себе ничему не удивляться. Ну, не сам, естественно, а кто-нибудь от него. Я посылал ему предложение о возможном перемирии и гарантии неприкосновенности, но мой учитель на старости лет позволил себе стать щепетильным. Что ж, раз не захотел решить все миром, то пусть ни он, ни его любимые маглолюбцы пощады не ждут, и вина за их смерти теперь будет лежать на нем. Крамольную мысль о том, что, пользуясь этой логикой, можно с легкостью признать, будто в изнасиловании виноват не только насильник, но и его жертва, что не дала, я благоразумно постарался закопать как можно глубже и как можно быстрее. И чтобы отвлечь Вальдемарта, задал первый подвернувшийся на язык вопрос, а как быть с теми, предыдущими. Они, если я правильно понял, имеют много, а хотят еще больше. Они заплатят, все, за все. Сейчас, как видишь сам, еще не время ставить их на место, пока. Но когда я получу контроль над министерством, вот тогда мы снова поговорим о соблюдении договоров. Со всеми. Невыразимцы были, пообещали нейтралитет. Богатеи или теневики, надо будет при случае Гайла или Яксли потеребить. Кто именно это был, приходили. Учитель остался при своих, оборотни с радостью присоединились, вот только они ни на что не годны, кроме как на террор слабых волшебников и маглов. Средний волшебник, если будет насторожен и готов к бою, навертит из них фарша. Не зря именно части тел оборотней идут на волшебные палочки колдунов, а не маги, в котел к оборотням. Дамблдор ответил резкое «нет», министерских не было, их вообще, похоже, никто не рассматривает в качестве договаривающейся стороны. В глазах Вальдемарта, они всего лишь ресурс, которым нужно завладеть. Итого счет в матче Вальдемарт, магическая Британия 3-1 в пользу последней. Оказывается, нелегкая эта работа, быть темным лордом. Никто падать в ножки почему-то не хочет. Интересно, кто будет четвертым? Гоблин, иностранец, магл, с легким скрипом раскрылась дверь. И в комнату вошел последний на сегодня гость, невысокий, рыжеватый, дорого, но слегка старомодно одетый, румяный и улыбчивый, не без некоего, надо честно признать, шарма, типаж этакого веселого жизнелюбивого колобка, ценителя поварского искусства и женского пола. Чем-то он мне напомнил Слизнарта, каким его показывали в экранизации, только моложе лет на 30. Кстати, скоро этого самого Слизнарта я увижу вживую, и меня обязательно потащит в клуб слизней. Нужно прикинуть, какие я с этого буду иметь проблемы и что смогу получить. Присаживайтесь, с вопросительной интонацией в голосе Вальдемарт указал на кресло. Тракар, наклонил голову гость. Странное имя, не могу сказать, что не удивлен, произнес он, сев в кресло и расслабившись. Но все равно рад снова видеть вас, мистер Редбл. Я предпочитаю, чтобы меня называли по-другому, неожиданно напряженно проговорил Вальдемарт. Темный лорд, с лукавым прищуром и веселой улыбкой, от которой на пухлых щеках появились располагающие к собеседнику ямочки, спросил Тракар. Можно и так, долгая пауза на взаимную оценку, Я хотел бы прояснить позицию английского гнезда по поводу продолжения войны, а также возможность нанять ваших бойцов и получить некоторую нужную мне информацию. Оплата, по выбору, кровь, деньги, артефакты. Гнездо, кровь, вампир, вот это, вампир, этот вот румяный поросенок, вампир, смешливый, ироничный, веселый, живой, и вампир, я охренел. «Что-то хочешь спросить у нашего гостя, ученик?» Совершенно неожиданно учитель перевел фокус внимания на меня. Не знаю, что такого он рассмотрел в размышляющем посетителе, но, похоже, тему разговора срочно потребовалось поменять. Я не понял, разве вампиры не пьют кровь людей, обращая их в себе подобных? А еще, Тракар, даже не дослушав, весело и заразительно рассмеялся, а меня тут же заткнул Вальдемарт. «Ученик, не позорь меня!» Кто тебе рассказал такую чушь? Ах да, ущербная хогвартская программа за типа Дамблдору и Министерству, с показной печалью вздохнул он. Нет, я не в обиде, вампир вытер непроизвольно выступившую слезинку. Пусть говорит, давно так не смеялся, такие забавные магловские предрассудки, и у волшебника. А это не так? Спросил я, ахо-хо, хватит уже меня смешить. Картинно запрокинул голову и закатил глаза Тракар. Мы уже давно... Он с укором посмотрел на меня, не пьем кровь людей для того, чтобы поддерживать ХМ свое существование. Сам подумай, зачем нам все это? Страх, ненависть, борьба, толпы с факелами и дубьем, долгая злая память, зачем, если кровь животных, ничуть не хуже. Зато достать ее гораздо проще и безопаснее, особенно с тех пор, как остров стал массово разводить овец на шерсти мяса. Что же касается обращения в себе подобных, то даже маглы как-то подсчитали, что если бы это было как в сказках, то за 10 приемов пищи, совмещенных с обращением, все население Земли превратилось бы в вампиров, а на 11-м, поголовно вымерло бы от голода. Так что нас официально нет, потому что быть не может, и мы этому рады, тихо живем, не влезая в усобицы, просто незачем, у нас все есть. С этими словами вампир с намеком перевел взгляд на Вальдемарта. На определенном уровне развития, ученик, после паузы спокойно, но, зуб даю, недовольно произнес мой учитель, ложь становится недопустима, а уж для тех, кто живет долго, и вовсе бессмысленно, и не потому, что лгать неприлично или порицаемо, это как раз, чушь, совесть удел слабых и дураков, нет, ложь, просто неэффективна, потому что легко вскрывается, потому что неудобно, потому что, там много еще почему, поэтому умный человек всегда говорит правду, только правду, абсолютную правду, но не всю, давая собеседнику возможность обмануться самостоятельно. Твой директор, Крэп, весьма опытен в этом, настоящий мастер. Если внимательно вспомнишь его слова и поразмышляешь над ними, откроешь для себя много нового. Сейчас же тебе был преподан еще один великолепный урок. Пример того, как без всякой магии, говоря правду, одну лишь правду и только правду, можно обмануть надежнее, чем даже с помощью легилименции. «Отвечай, ученик», сидя спиной ко мне, Вальдемарт поднял руку и весьма точно указал на меня пальцем, что ты понял из слов нашего гостя. Противиться магической ученической клятве было невозможно, и я, помимо воли, выпалил. Вампиры живут среди нас, спокойно питаясь кровью животных и не трогая людей. Ваот, именно этого от тебя и ожидали. Именно эту мысль и хотели вложить в твой разум. Нет, не так, не вложить, чтобы ты сам ее себе вложил. Что-то Вальдемарт сегодня сам на себя не похож, подумал я, даже говорит как-то совсем не так, как обычно, ведь вряд ли ты задумался о том, сколько смыслов имеет каждое слово, применительно к только что произнесенному, кровь животных действительно подходит вампирам, питаясь ею, они поддержат жизнедеятельность своих тел, то есть не умрут, вот только жизнью такое существование, недвижимыми, практически в коме, колодой лежать по подвалам и склепам, назвать никак нельзя, не так ли? А для того, чтобы именно жить, ходить, говорить, действовать, любить, нужна кровь уже хотя бы маглов. А еще лучше, волшебников или волшебных существ. Она усиливает колдовские способности вампиров. Ну а для того, чтобы продолжить род, вампирше необходимо забрать жизнь мага. Уже не просто кровь, но жизнь. Жизнь за жизнь. Вальдемарт сделал паузу, чтобы финал короткой лекции запомнился получше. Но формально наш гость тебя ни в чем не обманул. Просто он утаил небольшую часть информации, а ты, не уточнил. Впрочем, в своем заблуждении ты, Крэп, не одинок. Мало кто бывает очень въедливым в обычном разговоре. Это неприлично. Я пристально посмотрел на вампира. Его реакция меня удивила. Ни тени ярости, злобы или хотя бы неудовольствия, что его ложь так откровенно вывернули на всеобщее обозрение. Он лишь слегка виновато улыбнулся и развел руками. Поразительный самоконтроль. Завидую. Все живое что-то или кого-то ест, произнес он. Нам нечего стыдиться. Какими нас создал тот, кто владеет тьмой вечности, такими мы и живем. Да и темному ли лорду или кровавому ли магу осуждать нас за рацион, мы хотя бы кровью питаемся, а давно ли такие, как вы, приносили гекатомбы жертв лишь ради того, чтобы что-то наколдовать. Но не будем мериться историей, а лучше давайте перейдем к делу. Что вы хотели от нас получить, я услышал. Теперь я хотел бы услышать и то, что вы можете нам предложить. И сейчас меня интересуют не разовые подачки, уравнивание в статусе с волшебниками, увеличение квот на охоту, магловская кровь в любых количествах, даже в тех, что позволит вам регулярно осуществлять вашу древнюю мечту, погружаться туда с головой, возможно, представительство в Визингомате, служба в министерстве с созданием специального отдела под ваши нужды. Нас бы больше устроила кровь волшебников. Это тоже. Волдемарт запнулся, возможно, но, не буду вас обманывать, совсем в других объемах. Что ж, сказанное услышано, я всего лишь посланник, и не имею полномочий принимать решения, тем более такие важные, но патриарх будет уведомлен о вашем предложении незамедлительно. Хорошо, надеюсь, мы договоримся, несомненно. Лорд Волдемарт встал и вежливо, но коротко поклонился вампир, ученик. «Проводи нашего гостя». Я отвел вампира в укрепленное чарами и артефактами тупиковое ответвление коридора, где в антиопорационных барьерах было сделано небольшое отверстие, теперь правила были такие. Попрощался с ним, пожав протянутую, кстати, ничуть не холодную, трупную, руку. Вернулся в зал к Волдемарту. Там как раз заканчивалось подведение итогов переговоров. Показной нейтралитет вампиров. Поэтому, Яксли, узнай, что происходит на рынке. Кто, кого, сколько, с кем. Питер, Гойл, на вас сбор информации в министерстве и в лютном. Я хочу знать про ситуацию с вампирами все. Особенно кто пообещал им столько, что то, о чем вампиры мечтали последние 300 лет, их уже совершенно не интересует. А на тебе, Крэб, Хогвартс, выясни, не интриги ли это Дамблдора. Тебе что-то не ясно, ученик, с отчетливо слышимым в голосе предвкушением неповиновения спросил темный лорд. Угу. Как, например, я это буду выяснять, подумал я, не нужно быть гением, чтобы понять страстное желание Волдемарта на ком-нибудь отыграться. Неудивительно, после таких переговоров-то, и хотя самой безопасной стратегией сейчас было бы молчать и совсем соглашаться, я все же спросил, правда, совсем о другом, нет, все ясно, мне непонятно другое, что, вампиры нам отказали, но, учитель, мы же убиваем магов уже, и собираемся убить еще больше. Если их смерть сможет принести нам пользу, не все ли равно, какой именно смертью погибнут наши враги? Зато помощь вампиров. У тебя слишком утилитарный подход к чужим жизням и смертям. Впрочем, это традиционная проблема всех некромантов. Ученик, запоминай, наши разногласия с тем же Дамблдором или фракцией Палаты Лордов, это наши разногласия, магов с магами, силы с силой. Да, силы может быть мало, сейчас, но это недостаточное оправдание, чтобы связываться с этим. Я не собираюсь уподобиться прогнившему министерству с их эскабаном, кормить волшебниками всяких тварей. Пусть они тоже волшебные и внешне выглядят почти как мы, тварями, не в оскорбительном, а в чисто классификационном смысле, они от этого быть не перестают. Вчера приманиваем дементоров, сегодня кормим волшебниками вампиров, а завтра что? Начнем использовать во внутренних склоках магглов. Идея простая, очевидная и многообещающая, но уже пробовали. И в прошлый раз такое закончилось статутом. Чем оно закончится в следующий?